Рывок в области живота и очередной портал доставляет нас за несколько километров от границ моих владений, чтобы можно было отследить зону высадки, но обнаружить саму базу, скрытую за лучшими щитами, нельзя. Рассвет уже вошел в свою силу, и окрестные леса заливали утренние лучи, пробуждая эти заповедные места ото сна. Далее нам предстоял короткий марш-бросок до деревни, где уже должен быть готов полевой госпиталь для бывших заключенных. Кто бы, что ни говорил о ненадежности заключенных, но я могу оспорить все это. Среди нашего улова, профессиональные убийцы, заточенные для устранения магов любого мастерства, при наличии должной подготовки и ученые, которым не дали закончить их эксперименты, а ведь они могли совершить прорыв, каждый в своей области. Ну как я, со своим абсолютным воскрешением, хотя я на момент исследования и практики, тоже проделывал все манипуляции, нарушая не меньше двух десятков статей общего свода законов. Так что, такие люди мне нужны, а точнее необходимы. На распределение по уровню сложности пациентов, ушли несколько часов, во время которых, я лишился половины партии зелий со своей фабрики. Ладно, стоит дать им отдохнуть, а поговорить можно и потом. Все равно, через мои блокпосты, им не выйти, а оппарировать сквозь эти щиты, могу только я. Сейчас лучше провести разбор полетов с Ликсом. Ну как они могли, практически просрать, этим тупоголовым солдафоном из Аврората. Знаю, мои люди в военном деле, пока что только новички, а наемники хоть и из сквибов, но все равно, свое дело, знают. Лекс, мне очень интересно узнать, что произошло во время отхода. Я тебя внимательно слушаю с милой улыбкой, пропел я. Да нечего тут говорить, сам ничего не понял, потер пальцами глаза вояка, после чего злостью плюнул на землю. И ничего странного ты не заметил? Нет, на стимуляторы не похожи, я за свою жизнь их перепробовал уйму. Так вот, не знаю я таких, чтобы усиливали мощность выхода энергии. Почему непростое раскрытие печатей? Потому что, от них бы фанило неконтролируемой магией, а тут что-то другое, даже обереги не дрожали. Хм, ясно. Жаль, что нам не удалось взять кого-нибудь из них живьем. Кстати об этом, есть потери? Практически нет. Дементоры до нас не добрались, максимум пара парней схлопотала оглушающие. Правда, насколько я знаю, в твоей группе есть погибшие, объяснись. Во-первых, не тебе меня отчитывать, а во-вторых, ты знаешь способы увернуться от Авады в замкнутом пространстве, когда ты ее не видишь, рыкнул я, оскалив клыки. Парень прикрыл меня собой. Кстати, как звать-то его? Джонатан Сент, из стаи Сивова. Блять, прошипел я, сжав кулак до крови, от вонзившихся в ладонь когтей, чтобы снять напряжение. Знакомый? Нет, у него осталась жена и маленький сын. Похороните, семью освободить от всех тренировок и работ на месяц. Все, что связано с ним, передавать мне, выпалил я, приложившись к фляге, вернул долг, спасибо сказано уже в пустоту. Подрагивающими от напряжения пальцами, выуживаю из кармана пачку конгресса и прикуриваю от уже зажженной Алексеем зажигалки. Смотри, не прокури себе все легкие, я то вот уже не сдам стометровку на олимпийский результат. Мне это не грозит, вервольфы не настолько хрупкие. Да знаю я, знаю, просто тишина такая повисла, вот я и решил. Проехали. Что с размещением узников и приметил ли ты особенно интересных? Потер переносицу я, выдыхая горький дым. Их поместят пока что в палатке, на время ухода, да и пока строительство дополнительных строений не завершится. А из самых вкусных, есть один человечек. Он уже пятый год мотал, а до сих пор жив, здоров, даже паразитов не подцепил. Ну и магия у него уж больно странная, как будто сканирует меня. Кто он? Представился каким-то там, Коннором Вистом. Статья 421. Незаконные эксперименты в области демонологии. Демонолог, я читал, что их больше нет, а вся информация по данному подвиду ритуальной магии была уничтожена в позапрошлом веке. Ну, это официально. А вот, например, у кого в семье просто знания передавались. Ясно, побеседую с ним, раз уж ему не нужна помощь медика. Он, если что, сейчас в казарме для наемников остановился. Не прощаясь, разворачиваюсь и иду к недавно выстроенному корпусу, куда и заселилась большая часть моей армии. Здравия желаю, сэр. Решили проверить что-то лично? Выскочил ко мне смотритель помещений на сегодняшний день, куда определили заключенного. На втором этаже в кабинете командира группы «Гамма». Спасибо, возвращайся к делам. Направляюсь к указанному месту и без стука вхожу. Передо мной сидит абсолютно лысый мужчина, замотанный в рваные тряпки. При этом он абсолютно чист, даже пылинки нет, да и запаха я от него совершенно не ощущаю. «Кто ты?» «Я Коннор, приятно познакомиться с вами, сэр. Кстати, спасибо, что меня вытащили из той темницы, она, если честно, мне уже порядком надоела. Я слышал, что ты сидишь за демонологию. Поведай-ка мне, каким же образом ты оказался совершенно здоров после пребывания в Кайроскабан? Это моя самая большая ошибка. Объяснись. 7 лет назад я впервые решил призвать демона. Ну и по глупости, попросил у него невозможность проиграть. Да и угадаю, ты так и сказал, хочу никогда не проигрывать. Именно. С тех пор ничто и никто не могут причинить мне хоть какого-нибудь вреда. Пыль не касается меня, дым не может войти в легкие, я даже не чихнул ни разу. Плохо, наверное, ничего не чувствовать. Ужасно. А самое мерзкое, что я за это 5 человек убил. Ради такого фуфла отнял жизнь невинных. Я так понимаю, что ты хочешь умереть? Нет, я просто хочу пожить, как нормальный человек. Я еще свое не отжил. Ну что ж, если ты присягнешь мне на верность и поможешь выиграть войну, то я могу попытаться уладить вопрос с твоим желанием. Где гарантии? Подозрительно сощурился Коннор. Молча призываю Инвенмарт в ножны на спине. Это демонический клинок. Как ты думаешь, он ко мне попал? Я чувствую его энергию, это правда. Ты тоже демонолог? Из какого клана? Уж прости, но данной магией я не увлекаюсь. Призывать демона в мир слишком рискованно, а вот сходить в гости к ним уже интереснее. Мужчина подорвался с места и попытался обнять меня, правда, ничего не вышло из-за клинка, который я направил в его горло. Извини, не люблю лишних прикосновений, в особенности от тех, кому я не доверяю. Продолжаю держать острие в сантиметре от артерии. Коннор усмехнулся и преклонил колени, прижав руку к сердцу. Я буду служить своему господину бесконечно долго, до тех пор, как он не изгонит меня или не избавит от проклятия бессмертия. Клянусь защищать моего лорда до последней капли крови, ни прямо, ни косвенно, не наврежу ему, буду хранить его тайны, как свои. Я присягаю на верность Гарольду Певереллу. Господину Гарольду, сказано. Я принимаю клятву Коннора Виста, сказано. На моей ауре появилась еще одна нить, которая вскоре станет цепью хозяин подчиненный. Прекрасно. Поздравляю со вступлением в ряды нового темного лорда. Клеймить не буду, не беспокойся, мне хватит и клятвы. Пожимаю ему руку. Можешь расположиться пока что в общих казармах, там есть еще несколько свободных коек. Все необходимое найдешь в тумбочке у кровати. Мне ведь еще идти к людям, нужно их взбодрить. Когда приготовления были окончены, я снова занял свое место на трибуне. Рад видеть вас, доблестные воины. Сегодня мы совершили невозможное. Нет, вы создали первую ступень лестницы в светлое будущее. Как бы мне не хотелось этого говорить, но выжили не все. По толпе прошелся гомон, и я мельком разглядел молодую девушку, которая пробиралась сквозь ряды, постоянно вращая головой, словно ища кого-то. Джонатан Сент сегодня покинул нас. Я плохо его знал, не был близок с ним. Сегодня он пожертвовал собой, чтобы спасти меня. Встретил грудью вражеское проклятие без страха. Джонатан погиб, как герой. Девушка, что металась по толпе, схватилась за голову и осела на землю, тряся головой и не веря в произошедшее, не желая верить. Запомните его имя. Этот оборотень оказался человечнее многих магов. Он мог бы жить дальше, ничего не делать, но не стал. Сегодня он отдал свою жизнь не ради меня, а ради вас. Помните своих героев. Вечером мы воздадим ему последние почести. И прошу вас, поддержите его семью в это сложное время. Не дайте отчаянию проникнуть в наши дома. На его месте мог оказаться каждый из нас, не будьте безразличны. У меня все, отдыхайте, приходите в себя. Толпа постепенно начала расходиться по домам. Ноктис, не спускай глаз с девушки, это приказ. Можешь просто следить, можешь хоть под юбку к ней лезть, но ни в коем случае не оставляй ее одну. Говорю в гарнитуру для связи с моей личной гвардией. Да понял я, понял. Выполняй, растаптываю окурок каблуком сапога. Надо бы отправить кого-нибудь нарубить дров для ритуального костра, да и крестного навестить стоит. Его как раз определили в одну из комнат замка под личный контроль Луизы. Аппарирую в нужное помещение и оглядываюсь по сторонам. Блэк лежит в кровати, благо пока что не спит. В это время мой личный медик перебирает десятки склянок с зельями на прикроватном столике. Луиза, жду, пока она обернется, можешь оставить нас ненадолго? Да, детка. Конечно, улыбнулась женщина, после чего, качнув бедрами, покинула комнату. Жестом притягиваю к себе стул и усаживаюсь на него обратной стороной, уперев локти в спинку. «Ну как ты? Постепенно приходишь в себя». Обращаю задумчивый взгляд на Крестного. «Да, мне уже намного лучше», — с кашлем и хрипом ответил он. На простыне появилась капелька крови, после окончания его конвульсий. «Туберкулез?» — анализирующе оглядываю красную точку. «Он самый, черт, ха-ха-ха, извини, что приходится прерываться. Все в порядке, меня не отвлекает. Ты мне лучше сам расскажи еще раз, кто ты?» «Твой крестник, Гарольд. Что-то ты не похож на маленького мальчика, который только окончил второй курс в школе. Не мы такие, жизнь, падла. Ну, а кроме шуток, могу доказать это проверкой крови», — насмешливо выгибаю бровь. «Не стоит, и так знаю, что не врешь. Тогда скажи, что вообще происходит?» «А происходит следующее, мой дорогой Сириус. Мы в глубокой, непроглядной жопе, в частности между двух ягодиц, каждая из которых пытается убить другую и попутно убрать меня». «Не понял». «Ладно, сейчас объясню понятнее. Как ты относишься к Волде?» «Ты о нем, а о ком еще?» Снова ухмылка. «Ну это ясно, а кто второй?» «Альбус, мать его, не ладно, Дамблдор, директор». В глазах Блэка читается шок. «В точку, добавлю только то, что он еще и бородатая гнида». «Да как у тебя только мысли до этого дошли?» «А легко и просто, Сири. Этот хрыч натравил на меня дементоров. Причем очень даже удачно. Это какая-то ошибка». Кашля хрипит Блэк. «Нет тут никакой ошибки. Вот скажи мне, как сотня стражей Кайра Скабан могла очутиться в защищенном поместье, посреди бела дня, причем атаковать выборочно меня?» «Ошибка, это ошибка как мантру», — шепчет Крестный. «Тебе припомнить другие? Скажи-ка мне, Крестный, как ты оказался в камере?» «Меня схватили Авроры, был суд, я проиграл. Адам Би на суде присутствовал?» «Да, и что? Он же защищал меня. А не забыл ли ты, что он сам проводил ритуал заклинания Фиделиус? Почему-то этого он не сообщил на суде». «Забыл». «Нет, Сириус, не забыл. Такое невозможно просрать в памяти. Продолжим. Пока что милого и доброго меня в возрасте года закинули к родственничкам из Макглов, чтобы защитить. А ничего, что меня бы Волди лучше защищал, чем они. Поясни». Срываю с себя плащ и рубашку. «Видишь эти шрамы?» Поворачиваюсь спиной, на которой все еще остались следы той пытки ножницами, видишь. «Так вот, если бы я не был магом, высока вероятность, что я бы не дожил и до 5 лет». Крестный резко сел в кровати. В глазах заместо непонимания и шока начала проступать ярость, отравляя разум и застилая глаза багряной пеленой. На этом мы не закончили. После лет постоянных лишений и избиений со стороны моих дорогих родственничков, меня выкинули в мир магии. Надеялись, что я после всего, что со мной произошло, привяжусь к самому доброму и светлому магу. Ошибочка, их система воспитания дала сбой. Я начал набирать мощь с каждым днем. Впитывал знания, как губка. Меня решили ограничить при помощи новой семьи. Не вышло, у Уизли не появился новый сын. Это я еще не говорю о таких мелочах, как любовное зелье, которым можно свести Малфоя с жабой. В итоге я получаю новую жизнь в поместье Гринграсс. Учителя, вкусная еда, дом, заботливый отец, который меня действительно любит. Твой опекун Алан. Именно я этим горжусь. Хотя были еще несколько кандидатов. Тот же лорд Малфой, ну и как совсем уж крайний вариант, леди Лангбаттом. Уж лучше Гринграсс, чем Малфой. Не такой уж Люциус и плохой. Несмотря на его хитрость и небольшую манию величия, у него есть один важный принцип. Все ради семьи. Мы отвлеклись от темы. Так вот, спустя некоторое время, после моего окончательного выхода из роли марионетки, старик натравил на меня дементоров. После услышанного можно и в это поверить, — серьезно пробормотал Блэк. Ну вот, у нас прогресс. После нападения я пролежал в магической коме 1/2 года. Моя семья не отвернулась от живого трупа, и каждый ее член поддерживал меня своей магией, чтобы я окончательно не ушел. Волею судьбы и госпожи, я все-таки вернулся, достаточно быстро восстановил силы и начал подготовку к войне. Те люди, которые тебя спасли, — моя армия, оборотни, вампиры и обычные наемники. А вот сейчас я снова не понимаю. Ну ладно, наемники, но зачем ты начал сотрудничать с оборотнями и кровососами? Я тебе больше скажу, Фенрир Сивый — один из моих генералов. Этот маньяк, и ничего и не маньяк, кроме алкоголизма в приличных рамках и периодическими приступами нечистоплотности, за ним отклонений не наблюдается. Он кусает детей, чтобы увеличивать число оборотней. Об этом ты знал? Да, знал. Только тут немного другая история. Знаешь ли ты, что ликантропия дает носителю гена достаточно мощные регенеративные способности? Реги что? Исцеление. Он кусал больных детей, которых бы просто не сумели вылечить зельями или магловской медициной. Ну и на сладкое, я и сам стал вервольфом. Не надо закатывать глаза, это был мой выбор, к которому меня никто не принуждал. Это, кстати, одна из причин моего теперешнего вида. Блэк неверящим взглядом уперся в точку на стене, смотря сквозь меня. Я же, чтобы немного разрядить обстановку, отошел к окну и закурил очередную сигарету. «Что же я наделал?» – прошептал Сириус, зарывшись пальцами в волосы. «Рискуя их вырвать, я же тебя тогда отдал им. Это я знаю и зла не держу. У тебя был выбор, но на тот момент это было с твоей точки зрения более эффективно. А где мы? В моей крепости. Можно Итерна, можно замок Пивереллов, либо цитадель, как удобно, все равно суть одна. Кстати, как тебе интерьер? Не слишком темно? Пивереллу, я принял наследие и сейчас являюсь действующим лордом и главой рода, а никак без этих чистокровных заморочек. Вот поэтому ты оказался в темнице, мой дорогой Сириус. Не чтишь ты обычаи и неписанные правила. Был бы лордом, разбирался бы в структуре магии и в ее законах. Тебя бы даже за то подстроенное преступление не смогли бы даже пальцем тронуть. Это почему? Право вендетты дает очень большие полномочия, чего стоят жизни нескольких магглов во время родовой чистки. Ровным счетом ничего. Говоришь прямо как моя мать, нахмурился мужчина. Просто вдумайся, что дает магу его род. Кучу ненужных правил из средневековья и гору золота в придачу. Все верно, кроме одного. Не правила, а законы, которым следует подчиняться. Допустим, меня бы убили. Что бы ты сделал? Отомстил, глухо промычал Сириус. Ага, попутно приобретя поездку в один конец до Кайроскабан. Но, если бы ты в данной ситуации воспользовался правом вендетты, то ты бы смог полностью уничтожить как противника, так и весь его род, при этом абсолютно легально. Глаз за глаз, пусть мир ослепнет, чтобы не видеть этот бред. Извиняюсь, что то я заболтался. Продолжим тему законов магии. К примеру, кто-то из твоей семьи попытался тебя отравить. Что бы ты сделал? Избил до полусмерти. Ага, и получил бы откат, а мог бы обратиться к магии рода, и она бы его покарала, жестоко, но справедливо. Теперь ты понял суть законов древних родов. Это не ограничение, а защита от врагов общества и даже от самого себя. Понял. Вот и чудесно. А еще, я надеюсь, что ты осознал суть старого маразматика. Тебе он может и не враг, но уж точно не друг. А если союзник, то пиши пропало. Ладно, не буду больше тебя нагружать, на сегодня хватит. Если что-то понадобится, позови кого-нибудь из стражи или обратись к Луизе. Оставлю его на время, крестному стоит все это устаканить. Молча выхожу из комнаты и спиной чувствую на себе чей-то взгляд. Что-то не так, Луиза. Встаю в полоборота. Просто задумалась, улыбнулась она в ответ. Хаем, это уже не первый раз. Мне кажется, что она подозревает меня в чем-то, а точнее догадывается о причине моих всплесков силы. Надо это проверить. Желательно сегодня же. Луиза, не могла бы ты сегодня вечером зайти ко мне? Нам нужно кое-что обсудить, максимально спокойным тоном и с полуулыбкой смотрю в ее глаза. Это свидание? Шучу, малыш. Конечно же зайду, рассмеялась женщина. С этим покончили. Раз уж сегодня у меня довольно-таки продуктивный день, то можно его продолжить в том же духе. Вчера моя группа безопасности сообщила о странных делах, происходящих у границ моей территории. Нужно проверить. По их докладам они смогли засечь колебания магической энергии в десятки километров от замка. Незваные гости мне не нужны. Лекс, жду тебя в деревне с оперативной группой, сообщаю по рации. Понял, через 5 минут будем. Отбой, слышится ответ в наушнике. Аппарирую из коридора в деревню. Спустя еще 4 минуты ожидания на одном из заборов показался ударный отряд в полной боевой выкладке. Зачем звал? Выступил вперед Алексей, проверяя ремни под сумка. Идем на зачистку. Нужно проверить источник колебания и, если потребуется, устранить его. Есть несколько вариантов, поэтому и беру целый отряд. В частности, в этих лесах могут быть различные магические существа, которых можно было бы поймать и отправить на ферму. Возможно, это авроры. Ничего не ясно, поэтому такие меры предосторожности. Понял, выдвигаемся. Делимся на группы по двое. Прочесываем лес в этом направлении в 200 метрах между группами. Пусть все держат связь и докладывают о любом шорохе. Вперед! Мы медленным шагом преодолеваем границы моей территории и запускаем сканирующую сеть. Что странно, так это то, что источник постоянно то появляется, то исчезает в разных местах. Может дух, группа Дельта докладывает, мы видели человеческий сил в наушнике, слышится стон, помехи и связь обрывается с гулким шипением. Это король, Дельта, что у вас происходит? Говорю в гарнитуру. В ответ лишь тишина. Король, это Альфа, засекли группу из 3 человек в 50 метрах на 11 часов. Вооружены пистолетами, на всех одинаковая форма, кожаные плащи. Жду указаний. Вас понял, Альфа. Открыть огонь на поражение. Живых не оставлять. Вас понял, готовность через снова помехи. Лекс, у меня очень плохое предчувствие. Просто ужаснейшее, шепчу на пределе слышимости. Уже понял, что делаем. Продолжим двигаться. Держи портключ в кулаке. И готовься атаковать, как только кого-то заметишь. Как на войну вернулся. Через 5 метров я почувствовал запах крови, чей-то взгляд со спины. Снежок, черт, это он. Лекс, не оборачивайся, просто вали отсюда. Тебе с ним не справиться, только мне будешь мешать. Перехожу на ментальную связь. Слышится хлопок от сработавшего портключа, и я остался один на один с ведьмаком. Снимаю пистолет с предохранителя и поворачиваюсь, высаживая обойму в хаотичном порядке во все, что вижу. Чувствую чье-то дыхание у своего уха. Почему так невежливо? Ты не рад меня видеть? Бью ножом наотмашь, но клинок прорезает лишь воздух. Я так ждал нашей встречи. Хочу вернуть должок, доносится скрип кожаного плаща и почти неуловимый лязг металла. Себастьян уже стоит передо мной голый по пояс. Ну как тебе? Вместо сожженных мной левой руки и части торса до шеи, сейчас стоят металлические протезы с множеством деталей и клапанов. Была б моя воля, у тебя сейчас не было бы головы. Тихо отвечаю на его ухмылку. Я требую реванша, один. Не называй меня так, я не мой покровитель. И если хочешь реванша, я согласен. В прошлый раз ты меня тоже поранил. Тогда начнем с разминки. Доставай клинок. Жнец оказывается сразу в моей руке. Карнштайн встал в свою любимую третью позицию с парными кинжалами. Я же просто стою в открытой стойке. Так проще будет концентрироваться на его движениях. Давай решим все на берегу. Ты не пользуешься своими трюками с усилением, а я буду рубиться в половину скорости. Так мы подольше продержимся. Окружаю себя аурой дементора и снимаю одну из 10 блокировочных печатей на моем теле. Это стало в последнее время особенно важно из-за поедания души Василиска, которая увеличила мою и так огромнейшую силу в 2,5 раза. Вот что такое король змей. Если бы мы не предприняли метод блокировки, то я бы рисковал тем, что одновременно превратил свой замок в пепелище, сожрал бы все души в радиусе полукилометра и при этом остался бы цел и невредим. Нужно подождать, когда сила успокоится. Плюс Генри мне запретил снимать больше 3 печатей за раз, иначе остальные не выдержат и сломаются, следовательно произойдет большой бум, в результате которого уже не выживет никто. Мое тело просто не выдержит напряжения и повлечет дополнительных взрыв. Проще говоря, я сейчас являюсь ходячей ядерной бомбой. Карнштайн делает первый выпад и промахивается. Отвечаю ложным боковым ударом, переходящим в нижний, уклоняется. Интересно, а что будет, если я сожру и его? Сколько в нем силы и знаний? Несусь на него, отпрыгивая от дерева для разворота. Укол в грудь не проходит, я лишь слегка зацепил плащ. Неплохо рубишься. Кто учил? Кричит Себастьян, пытаясь отсечь мне голову, разведя руки с кинжалами в разные стороны. Один вампир. Сколько тебе лет? 20. А тебе? 13. Пытаюсь подсечь ахиллово сухожилие. Так молод, точно, ты же оборотень, отвечает ударом по глазам, от которых я уворачиваюсь. Тебя кто учил, и как ты получил свою силу? Дед, мой тезка. А второй вопрос слишком личный. Ты немец? Да, но не чистокровный. Мать из Японии. Вторая мировая и все такое. В точку делает ложный выпад и цепляет ворот моей рубахи. Твоего деда часом не Себастьян Кинбзу звали? Бью навершием в скулу. Появилась первая кровь. Жду, пока противник немного придет в себя. А ты откуда знаешь? Встряхивает головой и пытается зацепить мою руку. Можно сказать, что я косвенно учился у него. Мой учитель раньше недолго учился у твоего деда и перенял его стиль боя. Плюс я заметил, что ты предпочитаешь относительно редкую третью позицию, совмещая ее с неприменимыми к ней плавными движениями при рубящих справа. Он что-то рассказывал о нем, на секунду Карнштайн замедлился. Величайших мастер меча своего времени в Японии, стал им в 23, если мне память не изменяет. На окончательной встрече с дуэлью между ними, смог победить моего учителя. Умер примерно 10 лет назад. Единственный человек в плане расы, который смог победить моего учителя. Использовал тот же стиль, что и ты, правда двигался плавнее и использовал катану в паре с Сёта. Все сходится, сплюнул на землю Себастьян. Можно сказать, что мы являемся продолжениями наших учителей, продолжая бой твоего деда и моего мастера. Кстати, почему ты так хочешь меня убить? Деньги. Я ищу соперника. И силы. Я хочу стать сильнее. Может, сейчас скажешь, как ты стал таким? Я опускаю саблю, открываясь. Давай передохнем. Себастьян убирает клинки в ножны под плащом. Я в ответ прячу жнец в складках моей энергии. Трансфигурирую лежащее на земле бревно в два стула, попутно нащупываю в кобуре пистолет, незаметно поменяв в нем обойму. Не хочу оказаться застигнутым врасплох. Указываю на второй стул и сажусь сам на ближний ко мне. После смерти деда я начал тренироваться еще чаще, искал соперников, оттачивал навыки. В один день, когда я практически потерял сознание от усталости, в моей голове проснулся голос. Голос господина. Он предложил мне гораздо большую силу, чем я смогу когда-либо достичь, в обмен на шоу для него. Лаки не спрашиваю, лишь утверждаю. Да, с тех пор я получил в дар от него свои кинжалы и скорость моего господина. А ты, как получил благословение? Мой путь не связан с честью. Покровитель увидел мои страдания и желание выжить, победить любой ценой и готовность отдать все за свободу. Так я получил благословение. Тебе всего 13. Что же произошло? Какие враги? Родственники. Я сирота, меня воспитывали дядя с тетей. Отсутствие еды, нормального жилья и регулярные избиения, которые может пережить только маг, плохо влияют на личность. Что с ними сейчас? Ты их убил? Нет, простил. Кстати, извини за это, указываю на протез. Ни за что извиняться. Мы были врагами, стоял вопрос жизни и смерти, и ты решил использовать шанс. Кстати об этом, ты мне враг? Уже не знаю. После твоих слов о моем дедушке, мне стало сложнее убить тебя. Так я уничтожу его наследие, раз уж ты тоже учился его стилю. У меня аналогичный вопрос. Ты напал на мою семью, перебил часть моих подчиненных. Впрочем, это был приказ, не знаю. У меня, скажем так, и без тебя врагов предостаточно. Вопрос не по теме. Разве у оборотней не принято защищать семью любой ценой, а твои родственники? Да и ты упомянул отца в прошлую нашу встречу. Алан, мой приемный отец. А вервольфом я стал не так давно. Дядя и тетя из немагов, которые просто ненавидят магию, прямо как инквизиторы. Понятно. Давай заключим сделку. Внимательно слушаю тебя, ведьмак. Я больше не буду нападать на тебя и твоих людей. За орден не ручаюсь, да и мне, если честно, плевать на них, так что я не буду против вашей конфронтации. Что требуется от меня? В будущем мы сразимся еще раз, когда станем сильнее, не насмерть. Просто чтобы продолжить учение наших учителей. Надеюсь, что тебе хватит моего слова. Если честно, я не доверяю словам. Лучше заключим контракт. Через 5 минут клятвы активизировались. В этот момент я услышал шаги за спиной. «Не стрелять!» — крикнул ведьмак. «Поздно!» — послышался выстрел. Я потерял бдительность. В глазах потемнело, во рту кровь. Пробито правое легкое. Зацепили 3 вены. Кровь брызнула на землю. «Не могу подняться, серебро мешает циркулировать мане, даже аппарировать не могу». «Я сказал не стрелять!» — шепнул ведьмак, доставая 44-й магнум и взводя курок. 3 выстрела и тишина. Кровь не останавливается. Чьи-то прикосновения. Ты живой. Голос Карнштайна. Кахада, слова даются с трудом. Идти можешь? Нет, пуля застряла. У тебя ведь недалеко лагерь. В какой стороне? Туда, Каха. Меня взваливают на плечо и несут. Лекс, забери меня у границы, говорю в наушник. Себастьян, зачем ты убил наших? Незнакомый голос, что ты творишь? Они нарушили приказ. Мы доставим тебя в орден. Ты понимаешь, что ты пойдешь под трибунал. Все равно. Со спины пролетело несколько пуль. Карнштайн периодически поворачивается, отстреливаясь. «Почему ты не бежишь?» Каха вылетает еще сгусток. «Энергии не хватает, да и ты не выдержишь перегрузку». «Черт, на секунду ведьмак покачнулся, в меня попали». «Скоро доберемся. Нас встретит ударный отряд. К ним пришло подкрепление». «Тебе лучше?» «Нет, но сейчас будет. Отпусти меня. Я падаю на землю за дерево». «Так, Гарольд, сейчас будет немного больно». Достаю нож и завожу за спину. Ввожу в рану. Чувствую пулю, начинаю доставать. Больно, серебро обжигает. Слышится глухой звук падения пули на землю. Теперь я по крайней мере могу колдовать. Себастьян, подай мне мой пистолет. Он упал рядом с тобой. Вот, лежа начинаю стрелять. 1, 2, в 3-го промазал. Патронов мало взял, Нужно стрелять по головам. За соседним деревом залег Себастьян. Черт, закончились. У тебя патроны есть? Еще 3. Я пустой. Прикрой меня. Выбегаю из-за дерева и на ходу до следующего укрытия метаю один из ножей на поясе в голову ближайшего ведьмака. Еще одним зацепил другого, который тут же свалился на землю, выпучивая глаза, из которых брызнула кровь, как собственно и изо рта, ушей и носа. На ножах быстродействующий яд, который мгновенно сужает сосуды до такой степени, что у противника начинается внутреннее кровотечение почти в каждом органе. Периодически я начинаю бояться Луизу из-за ее искусства. Посылаю потоки пламени, которые задымили поляну, попутно забрав жизни еще 2. Себастьян прикрывает меня, отвлекая огонь на себя. Вскакиваю на ноги, отпрыгивая от гранаты, которая невесть как оказалась в 3 метрах от меня. Взрывом меня отбросило в дерево. Сломал ребро и ногу. Достаю жнеца. Сика. Огромное невидимое лезвие полетело вперед, снося деревья и ведьмаков. Лесной пожар усилился, теперь из-за дыма практически ничего не видно. Себастьян, подними меня, я встать не могу, ко мне кто-то бежит. Это не Карнштайн, он за моей спиной. Метаю нож на звук, стон, попал в цель. Кто-то подхватывает меня и бежит. Нам в спину прилетает еще несколько пуль. Все, до границ не больше 1.5 километра. Стоять, назовитесь, слышится голос моего личного вояки. Лекс, это я. Кто второй? Из выживших, все со мной. Себастьян, не стреляйте, он за нас. Позови Луизу, нас ранили его бывшие друзья. Кинь пояс с зельями, я свой оставил на столе. И пошли отряд в лес, добить ведьмаков и потушить пожар. Окончательно пройдя до границ, я дал пропуск Себастьяну, и мы начали пересекать оставшуюся дистанцию. А путь не близкий. Нас сопровождал Лекс, чтобы мы дошли без происшествий. Дари, чем могу служить хозяину? Что с вами, господин? С гулким хлопком появилась эльфийка. Перенеси нас в деревню. Пространство вокруг нас сжалось и снова растянулось. Бывший ведьмак подошел к ближайшей скамейке и сгрузил меня на нее, попутно оперевшись на спинку. Фух, вроде выбрались. Я на секунду подумал, что ты меня там бросишь. Если быть честным, у меня была такая мысль, ответил он. В этот момент мы одновременно расхохотались. Ша-ша-ша, хватит. Мне больно смеяться. Мда, пора бы заканчивать. Сейчас придет лекарь и быстро нас поставит на ноги. А потом и отдохнуть можно будет. Не уверен, что мне стоит здесь находиться. Да, только идти тебе некуда. Да и безопасно тут, смотрю ему в глаза. Я вам в прошлом много крови попортил. Бывает. Поверь мне, тебя тут никто не тронет. Без моего приказа. Следовательно, ты в безопасности. Сам посуди, к ведьмакам тебе путь заказан. Не думаю, что у тебя есть какое-либо надежное укрытие, а мелькать среди маглов тебе сейчас нежелательно. Плюс здесь ты сможешь поговорить с моим учителем. В глазах Себастьяна загорелся огонек любопытства. Я так и не спросил, как тебя зовут, тихо сказал ведьмак, зажимая рану на плече. Гарольд Пиверелл. Кстати, почему ты так спокоен? В каком смысле? Я считал, что ты конченый маньяк и психопат с садистскими наклонностями. А, ты про это? Образ и нечто вроде боевого режима. Так легче убивать. Ясно. А где твой воинственный пыл и аура ледяной ярости? Улыбается Карнштайн. Они редко проявляются. Большую часть времени я спокоен, как удав. А аура? Это больше из-за силы. Я наполовину дементор. Это как? Меня поцеловали. Ясно. Прости, что спросил. Но как ты выжил? Чудом. Поцелуй прервали за 2 секунды до того, как меня бы полностью выпили. Кстати, стражей Кайрос Кабан послал ваш заказчик. Ты про старика, Альбус Дамблдор, запомни имя этой скотины. Я до сих пор не понимаю, как он не пустил вас в расход за то, что вы слишком много знаете. И вправду сволочь. На этой ноте до нас добралась Луиза. Так-так, кто это у нас? Наклонила голову женщина. Бывший ведьмак и тот, кто оставил эти шрамы, указываю на грудь, теперь он не опасен. Вылечи его. Я, конечно, сделаю это, но потом ты мне все объяснишь. Там и объяснять нечего, Луиза. Мы заключили контракт, попутно выбрались из передряги, спасая шкуры друг друга от его бывших союзников, которые устроили на нас охоту. Я не доставлю вам проблем, миссис, мисс. И я очень надеюсь, что вы сдержите слово, оценивающе взглянула на него женщина. Через 15 минут мы оказались на соседних койках в лазарете замка. Дождавшись ухода Луизы, я вскочил с постели и порывисто прохромал к окну. «Чего это ты?» – проснулся ведьмак. «Курить охота?» – аж злость берет, отвечаю, попутно прикуривая сигарету об огонек на кончике пальца. «И не стыдно?» «Папочка не заругает?» — ухмыляется Карнштайн. «Уж поверь мне, нет. Будешь? Не курю. А вот выпить было бы неплохо». Мечтательный взгляд в потолок. Лови, не оборачиваясь, кидаю флягу. По звуку удара металла, понятно, что поймал. «Спасибо». Через пару глотков, довольно крякнул мой сосед по палате. «Слушай, Гарольд, а где мы сейчас находимся?» «В больничном отсеке. Я про само строение. Это мой родовой замок. Построили недавно. Кстати, хочешь забавный факт?» «Слушай», услышится еще глоток. «Это место можно назвать самым крупным храмом Хель». «Да ладно, брешешь. Ни капли лжи. Мой род испокон веков служил госпоже. В данный момент я единственный избранник. Кстати, опрочем, ты когда-нибудь был в мире богов?» «Да, пару раз господин вызывал меня на разговор. Кстати, а что это за сабля у тебя?» «Лаки не упоминал? Это жнец, карающий клинок Хель. А у тебя клык Фенрира. Правда, в моем случае орудий несколько, но оно одно. Сложно объяснить. Получается, что все божественные предметы подстраиваются под владельца. По крайней мере, мой клинок раньше был кинжалом, а у меня пикой. У тебя больше нет заныканной фляги?» «Нет, только это. Да и то, в ней немного было. Напряженный сегодня денек выдался». «А что так?» — повернул голову Себастьян. «Штурмовали Кайрос Кабан. Потерял там одного солдата», — нахмурившись, ответил я. «На вылазках и не такое бывает. Люди постоянно умирают. Возможно, ты и прав, но я предпочитаю знать о нуждах своих людей». Он обещал вернуться к своей молодой жене и ребенку, упоминал, что я никогда не бросаю своих, а в итоге он встал между мной и смертельным заклятием. Неприятное чувство. Постепенно пройдет. За годы жизни в боях я потерял много союзников. Кстати, хотел спросить, как у ведьмаков с регенерацией? Как видишь, чудес не бывает, — стучит по металлической руке, — а в остальном неплохо. Пулевые уже зарастают. Мда, в этом плане мне повезло больше. При желании я могу восстановить каждую часть тела, ну кроме отрубленной головы или уж совсем критических поражений. Знаю, в трактате по вашей братии читал. Кстати, давно хотел спросить по поводу одного момента. Вы что-то типа шаманов или отдельный биологический вид? Второе. Оборотничество закрепляется на генном уровне. Хотя от шаманства тоже есть предпосылки. Например, второе я. Голос в голове? Нет, вторая личность. Сложно объяснить. У одичалых волчья сущность вытесняет человеческую. У проклятых и бед наблюдается временное замещение. А у альф все перемешивается. Кажется, понял. У нас проще. Тело модифицируется при помощи специальных веществ. Если по-простому, человек выходит на пик эволюции в физическом плане. А какого быть полудементором? Ничего хорошего, ну, с этим я приврал. Отсутствие большей части эмоций, кроме базовых, потребность в чужих воспоминаниях, постоянный холод и голод, которые нужно сдерживать, что не всегда удается. Хреново. Очень точная оценка ситуации. Мой дорогой ведьмак. Кстати, хотел узнать кое-что по поводу вашего ремесла. Это правда, что ты замочил Василиска и Грозового Дракона? Откуда инфа? От пленных. Скажу сразу, сейчас с ними поговорить уже невозможно, провожу кончиком большого пальца по горлу. Брешут, Василисков я вообще никогда не видел, а дракон был всего лишь молодой, но очень прожорливый виверный. Ясненько, а вот я не так давно уложил тысячелетнего короля змей. Да ладно, и как же, а главное, где ты его, блин, нашел? Эта тварь жила в подземельях Хогвартса, а убил я его в несколько подходов. Сначала заманил в ловушку и пустил поток пламени раза в три мощнее, чем тот, которым я лишил тебя руки. Потом благополучно пробил ему мозг, через затылок, вскарабкавшись на него, пока он метался. А у тебя есть яйца, вервольф? Прямо-таки стальные. Правда, он меня сбросил, и я случайно напоролся на один из выбитых клыков. Хорошо, что взял слезы Феникса, да и успел зачаровать флакон, иначе бы мы сейчас не говорили. А еще кого-нибудь крупного побеждал? Не довелось как-то. Хотя был один эпизод с горным троллем, которого я одновременно пытался придушить и заставить гнить изнутри, а в итоге эта скотина загнулась от инфаркта, банально испугавшись. Неплохо, очень даже солидно. По меркам нашей гильдии, это, конечно, так себе подвиг, всего лишь уровень третьего охотника, но для самоучки круто. Эх, помню, как я тогда намучился с Килпи. Эта тварь вымахала до размеров автобуса и чуть меня не сожрала, лишь только я подошел к воде. А кто самый редкий в твоей коллекции? Сбрасываю окурок в окно. Гримм, которого специально направили по мою душу. И что, действительно так опасна эта собачка? Ты когда-нибудь дрался с туманом, который пытается перегрызть тебе глотку? попутно накладывая отсроченные проклятия. ХМ, солидные навыки. У меня, кстати, есть свой заповедник с различной живностью. Лаватаясы, небольшая колония акромантулов, подрастающий грим. Ну и Нунду в качестве фамильера. Круто, а где взял? У одного барыги. Нунду, кстати, необычный, в плане того, что он уже перерос взрослую особь, да и магией на интуитивном уровне владеет. Советую завести себе какую-нибудь зверушку, авось тоже на твоих резервах откормится. Раздался стук в двери, в комнату ввалился не в меру самонадеянный мастер меча. Здорово, Гарольд, как твое ничего? Улыбнулся вампир. И тебе не хворать, Пайр. Кстати, Сеп, это и есть мой учитель по фехтованию, обращаюсь к ведьмаку. И тут началось. После двухчасовой лекции по ведению боя и выяснением различных деталей жизни великого японского мастера, я благополучно слинял, помахав ручкой этим выжигателем мозгов. Мда, делать нечего. Отчеты я сверил вчера, заказы моей фабрики эликсиров уже отправлены, уроки для Мейсивого на сегодня отменены. Чем бы мне заняться? Кстати, а ведь я могу немного подкрепиться. Трупы ведьмаков, наверное, уже оттащили к дальним границам, чтобы через пару дней сжечь. Направлюсь туда, аппарирую из коридора и через пару минут нахожу аккуратно сложенную стопку. Приятного аппетита! И снова это чувство безграничной силы и тепла, что согревает мои промерзшие кости. Магия дрожит от напряжения и утихает. Прекрасно, господин, слышится высокий голос за спиной. Блять, увлекся, кто-то меня нашел. Так, что делать? Спокойно, вдох, выдох. Поворачиваюсь и вижу мальчишку, который смотрит мне прямо в глаза. Секунды превратились в часы. Лицо малыша побледнело, зрачки сузились, а сам он начал пятиться назад. Он запнулся и упал, продолжая смотреть в мои побагровевшие зрачки, пытаясь ползти. «Что ты видел, мальчик?» Пытаюсь говорить спокойно. Молчит и лишь мелко дышит. «Прости, но это должно остаться тайной», — обливеет Сонмус. «Все, спит. Надеюсь, что он не додумается рассказать кому-то вроде Луизы о своем небольшом провале памяти, иначе у меня будут проблемы. Начальник, что здесь произошло?» Мужской голос в 30 метрах от меня. «Черт, нужно что-то делать со своими рефлексами. Как я сегодня уже в третий раз так проштрафился? Это уже плохо. Свидетель, а что видишь ты?» Холодный голос, искаженный металлическими нотками. «Я видел, как вы стерли память этому ребенку. Зачем? Я не обвиняю, скорее не понимаю. Этот мальчик слишком много знал». Медленно поворачиваюсь, подняв багровые глаза, «ты тоже», тихо добавляю я, вытаскивая инвенмарт из ножен. Прыжок в частичном обороте и голова наемника, на секунду исказившись в агонии, свалилась с плеч, оставляя за собой кровавый след. Душу отправляю реликтусу в уплату долга. Так, теперь на одну заботу меньше. Наемник слишком много видел, так что это было оправданное убийство. Нужно что-то сделать с его телом. Подхватываю труп и аппарирую куда-то вглубь запретного леса. Сика, сика, сика, сика, сика. Конфринга. Все, теперь даже если его найдут, то никогда не узнают, кто или что его убило. Аппарирую обратно. Нужно зачистить кровь. Иванисско-багряные капельки моментально испаряются под действием чар. А чтобы у меня было алиби. В ту же секунду я оказываюсь в покоях Дав. Отстраненно смотрю в зеркало, чтобы оценить последствия пира. Так, глаза вернулись в норму, разве что склеры чуть темнее обычного. Дав, ты здесь? Сажусь в кресло. Да, я на балконе, слышится голос девушки. Мерными шагами иду к ней, аккуратно приоткрывая застекленную дверь. Дав сидит на импровизированном шезлонге и с интересом разглядывает окрестности замка. Ты давно не заходил. Сама знаешь, весь в делах, отвечаю, подняв голову к солнцу. Как сегодня прошло? Спрашивает она, не уточняя события. Вытащили крестного, ну и пополнили ряды наиболее полезными и адекватными сидельцами. Опять вы на своем жаргоне молвите, Гарольд, улыбнулась Дав, повернув голову в мою сторону. Прошу простить мои манеры, милая леди, вернул я шпильку, в остальном все хорошо, потери не критичны для моей армии. Разве это не лицемерие? Хохотнула она. Кормить, поить, заботиться, толкать речи, а относишься к ним, как к цифрам в блокноте. Заметь, ты первая нарекла меня темным лордом, ухмыльнулся я, да и к тому же, на войне всегда есть жертвы. У меня есть к тебе, Эмили, серьезный разговор, с которым лучше не тянуть, перешел я на более сдержанный тон. Я не против сейчас поговорить, кивнула девушка. Без слов выхожу с балкона и направляюсь в коридор. Хорошо, что у Дафны и Эмили соседние комнаты. Эми, пойдем в комнату Дафны, нам троим нужно поговорить. Да, уже иду. И снова мы сидим на балконе, но уже втроем. Дари принесла девушкам сок, а я же, без зазрения совести, заказал виски на три пальца. «Так о чем, собственно, будет этот крайне важный разговор?» — подмигнула мне Эми, положив ладонь на мое колено. «Скажу прямо, мне самому некомфортно поднимать такую тему, но все-таки лучше заняться этим сейчас». Залпом осушаю тамблер, закуривая очередную сигарету. «Моим родом нужны леди, две. И ты хочешь узнать, не против ли мы делить мужа?» — наклонила голову Дав. «Да, Дари, еще виски. Во-первых, хватит бухать, а во-вторых, я не против. Ты как на это смотришь, подруга?» — заявила Эмили, подсев поближе ко мне, попутно обняв мое левое плечо. «Это серьезный шаг, пускай успокоится. И я тоже не против такого расклада. Уж лучше ты станешь второй женой, чем какая-то выскочка», — повторила Финкдав, придвинув ко мне уже полный тамблер. «А почему это я, вторая?» — ухмыльнулась Эми. «Давайте не начинать, выпиваю несколько глотков. Ух, хорошо, я уже распланировал практически все моменты. Эмили станет новой леди Поттер, ну, а ты, Дав, будешь леди Пивереллу». «А почему так?» — поинтересовались девушки. «Из-за наследий, так будет наиболее эффективно расти сила родовых камней, да и вопрос в совместимости магической энергии тоже играет свою роль. Поттеры — далеко не светлый род изначально, он стал нейтральным только пару столетий назад, поэтому нужно поддерживать его начало. А с Пивереллами тоже не все так просто, камень рода растерял очень много сил за века запустения. То есть ты ничего у нас не спросил, но уже все спланировал?» — прищурилась Дав. «Предпочитаю быть готовым ко всему заранее, допиваю остатки янтарной жидкости. Думаю, вам нужно обговорить все без меня, я же пока что сообщу отцу и Фенриру о нашем решении». И в этот момент я просто парирую в комнату Алана, которого я застал сидящим у камина с книгой. «Отец, я хочу с тобой поговорить». «Привет, Гарри, присаживайся», — указывает на соседнее кресло. «Мы с Дафной хотим заключить помолвку. Не рано ли?» — хохотнул мужчина. «Лучше заняться этим сейчас, это показывает случай с дементорами. Кстати, я также советую потихоньку подготавливать к таким мерам Асторию. Нужно сохранить род Гринграсс в будущей войне. Я, конечно, смогу запечатать замок, превратив его в ковчег, но существование абсолютной защиты невозможно. С этим можно повременить», — устало ответил отец. «Короче говоря, я хочу получить твое благословение и разрешение на второй брак», — постукиваю ногтями по перстням на пальцах. «Я дам тебе любое разрешение при условии согласия девушек», — сощурил глаза Алан. «Мы уже обсудили это. Дафна станет леди Пивереллу, а Эмили войдет в род Поттер. В таком случае я согласен, но у меня есть свои условия». «Какие, Дари? Принеси мою флягу». «Второй сын от Дафны будет наследовать права лорда Пивереллу, конечно же, если он родится». «Допмост, именно. Меня устраивает. Что-то еще?» «Да, пообещай мне, что Дафна не будет принимать участие в войне. Я и не думал о таком. К тому же, у меня уже собрана достаточная армия с оптимальным количеством генералов, которые будут вести нашу стратегию. Сам я выйду на передовую, как импровизированный таран». «А разве правителю не следует оставаться в штабе?» — улыбнулся отец. «Не в моем случае. Массой не задавить ни Дамби, ни Волди. Они мои. По прогнозам Ликса, война начнется через год. За это время мы должны быть готовы ко всему. Вражескую армию мы легко обезвредим, благодаря эффекту неожиданности и магловскому оружию, а потом я обезглавлю обе стороны. Правда, есть одно но. Нужно как-то выбить старика из Хогвартса, попутно уничтожить Харкруксы Волди. У меня же за спиной будет только мой жнец», — поведал я. «И как же ты планируешь это сделать?» «Я получил сведения о местонахождении Харкруксов, с ними будет легко. А Дамби, я просто выбью табурет у него из-под ног, петлей же станет министерство». «Неплохо. Я стараюсь, отец. И все-таки я не могу привыкнуть к твоему характеру. Раньше ты просто был волчонком, который не взлюбил людей. Сейчас ты уже стал взрослым и опасным хищником, который по щелчку пальцев может проредить стадо. Слишком резкое изменение. Не мы такие, жизнь такая». «Делаю еще один глоток. Ты бы завязывал в середине дня пить. У оборотней не бывает цирроза и алкоголизма», — прячу флягу в нагрудный карман. «Знаю, но все равно это не лучшая привычка. Что планируешь сегодня заняться?» «Поеду на зачистку с вампирами. Люминис попросил меня поработать с его бойцами на спецоперациях. Ничего серьезного, просто группа одичалых. А проблем не будет?» «Нет, от них больше вреда, чем пользы. Пока. парирую, не вставая с кресла. Точка моей высадки – заброшенная хижина лесника в низинах горы. Оперативная группа охотников меня уже ждет. Мы уже заждались. Цицеро поприветствовал меня главный. Хватит называть меня этим прозвищем. Ну, бывает, переборщил с аурой. Вы готовы? Да, запоминай план. Ты выйдешь в звериной форме и начнешь гнать их к этой точке, указывает на карту. Там тебя будут ждать два снайпера. Они помогут тебе в борьбе с ними, пока не придем мы. Расчетное время, 2 минуты по теням, противников 24 особи. Готов, как два пальца. Скидываю с себя одежду и превращаюсь. Свежий воздух, запахи трав и потихоньку заходящее солнце. По звуку, одичал их там немного меньше, чем в докладе. Но, я слышу еще кого-то. Кто-то от них бежит, дыхание сбито, шаги неравномерные и очень частые. Это женщина или ребенок. Поспешу. Набираю скорость и несусь во весь опор к источнику звуков. Чуть правее замечаю движение и прыгаю на него. Сбил с лап сразу 3. Остальная стая, кроме 2 волколаков, бросилась на меня, скаля клыки и рыча что-то вроде «убить», «разорвать на части». Разворачиваюсь и бегу в половину медленнее, чтобы не отставали. До точки остался 1 километр, реву, чтобы подать сигнал о приближении. Вот и поляна с 2 вампирами на деревьях по разным ее сторонам. 2 выстрела сливаются в 1 и появляется дурманящий запах крови. Делаю резкий разворот и по инерции отпрыгиваю в сторону нападавших, сминая их. 3 нанес глубокие раны когтями, задел артерии. Еще 2 смогли повалить меня, но 1 снял снайпер, 2 же отлетел от удара моей лапы на сучья поваленной сосны. Меня захватывают в окружение, начинаю вертеться, чтобы не получить удар в спину. До прибытия основной группы 1 минута. Перепрыгиваю живую преграду, оборачиваясь в воздухе и достаю меч из пространственного кармана. Первому оборотню отсекаю голову, еще 2, что летели на меня, оказались насажены на клинок, как 2 куска шашлыка. Пуля пролетает в сантиметре от моей головы, пробивая череп еще 1 одичалому. Группа прибыла, со стороны леса пошел перекрестный огонь. Спустя 15 секунд все оборотни полегли. Из тени вышел командир отряда. Фух, хорошо сработал, бросает мне мой плащ. Еще не все, они за кем-то гнались. За мной. Аппарирую вместо встречи с уже бывшей стаей. Ага, следы ведут к горе. Кровь, мелкие капли, скорее всего крупная царапина. Через 0,5 километра мы вышли к еще 1 домику. В дверь ломились 2 волколака, норовя ее выбить. Сдвоенный выстрел и тишина. Подходим к строению и я стучу. Эй, есть кто живой? Тишина, абсолютная тишина. Мы уже убили этих тварей, можете не бояться. Сопение и всхлипы. Ломаю дверь с ноги, напрочь вырывая ее с петель. В доме темно, хоть глаз выколи, медленно и осторожно идем во мраке комнаты, пока не обнаруживаем еще 1 дверь, в этот раз открытую. Заходим. В этой комнатке уже достаточно светло, чтобы разглядеть маленькую девочку, которая вся сжалась в комочек, баюкая кровоточащую ручку. «Эй, ты как?» Тихо обращаюсь к ней. «Больно, очень больно», отвечает она, отдышавшись. Подхожу к ней и сажусь на корточки, протягивая руки. Она начинает прижиматься ко мне, вытирая слезы о плащ. «Что с ней?» спрашивает охотник. «Покажи, пожалуйста», руку глажу по голове, приобнимая 2 рукой. Она достает из-под складок своей розовой кофточки окровавленную ладошку, на которой отчетливо виден след укуса. «Мне очень плохо, помогите, пожалуйста», девочку скручивает судорога. «Как она?» обращается ко мне самый младший. «Ее укусили, тело отторгает токсин, такое бывает. Она не переживет обращение. Может, отведем ее к нашей целительнице?» «Нет, тут ничего не сделать. Ей не прожить и дня. Сначала судороги, потом лихорадка, бред, внутреннее кровотечение и разрушение слизистых, смерть», тихо отвечаю, продолжая ее гладить. «Вы поможете мне?» В наполненных болью и страхом глазах слезы. Да 2 ладонью обвиваю ее подбородок и резко ломаю шею. «Тихо, тихо, сейчас все пройдет, больше ничего не бойся». Секунда, и голубые глаза наполняют кровь от лопнувших сосудов, последняя судорога и все, вечный покой. В последний раз провожу руками по мягким волосам цвета соломы и закрываю остекленевшие глаза, положив тело на пол комнаты. «Похороните. На этом моя работа окончена. До встречи», аппарирую в свои покои, где просто падаю на кровать. «Дари». «Да, дорогой хозяин. Чем я могу помочь?» «Виски, бутылку. Не забудь стакан и принеси мне еще 1 блок». Закуриваю последнюю сигарету в пачке и наливаю полный стакан пьянящей янтарной жидкости, которая поможет мне забыть о сегодняшнем дне. Пью залпом, намеренно обжигая горло и наливаю новую порцию. Время летит незаметно, и вот в мою комнату кто-то стучит. «Заходи». В комнату входит Луиза, осматривая меня и оставшееся количество алкоголя в бутылке. «Праздник души», — улыбнулась она. «Траур по нервным клеткам», — ответил я, затушив сигарету. Женщина садится напротив меня, приманив заклинанием стул. «Ты хотел со мной поговорить?» «Именно». Обеснакладываю барьер на комнату. «Все так серьезно?» Снова улыбка. «Что ты знаешь?» «Я не понимаю, о чем ты», — удивилась она. «Лжешь, я не в первый раз ловлю на себе твой взгляд. Говори». «Ну что ж, я никогда не умела врать», — повела плечами она. Авада Кедавра. Зеленый свет, темнота. Постепенно я начинаю слышать звуки. Они доносятся словно сквозь толщу воды, становясь все четче. Открываю глаза, я лежу у стены, а Луиза смотрит на меня и аплодирует. «Я так и знала», — силен рассмеялась женщина. «Ты попыталась меня убить», — голос стал раздваиваться, пропуская металл. Аура начала выходить из-под контроля. «Не убить, а кое-что проверить. Я все еще была не уверена исходом эксперимента, но ты сам подтвердил мои выводы. Ты стал эдаксом, пожирателем душ. Сейчас сгорела одна из съеденных тобой душ, поэтому тот и выжил. Это еще объясняет твою аномальную даже по меркам оборотней регенерацию», — ответила она. «Ты же понимаешь, что сейчас я вполне могу тебя обнулить щелчком пальцев». «Металл не уходит», — голос сильнее исказился. «Как тебе личико?» — протягивает зеркало. Кожа побледнела, и на ней стали выступать черные вены, склеры потемнели, радужка окрасилась багровым, а зрачок изменился на змеевидный огненный след. Сквозь волосы показались белые костяные рога, идущие на сужение ко лбу. «Что это?» «Переходная форма между истинной и человеческой. Не бойся, ты сможешь их менять по желанию». В чертах ее лица проступило что-то чужеродное, хищное. «Если честно, я все еще хочу тебя убить», — постепенно голос перестает вибрировать и становится более человеческим. «Назови мне хоть одну причину не делать этого». На кончиках появившихся когтей сформировался энергетический шар. «Я никому не расскажу о тебе и помогу освоиться в этом теле, в обмен на изучение твоего организма. Сейчас ты, наверное, единственный представитель своего вида. Эдаксы вымерли еще до нашей эры, либо ушли в другие миры. Кто ты? И откуда столько знаешь обо мне? Потомок охотников на вашу демоническую братью. Все это прописывалось в родовых кодексах моей семьи. Кстати, если не хочешь разнести четверть замка, убери вот эту штуку в ладони». Подавляю взбунтовавшуюся магию, и шар постепенно рассеивается, насыщая воздух энергией, из-за чего он начинает потрескивать. «Боже, как же мне повезло! Высшая эволюционная ступень вампиров. Поясни, низшие биовампиры питаются скопленной человеком негативной или позитивной энергией. Низшие вампиры питаются плотью, высшие кровью. А вы, эдаксы, напрямую душами, как дементоры, только они искусственно созданные моим родом существа, неудачный, скажем так, прототип. Такие как ты, раньше уничтожали целые города, не моргнув и глазом, пожирая души всех подряд, накапливая все большую мощь за счет поглощения чужих резервов. Это так захватывающе. Я устал. Завтра расскажешь мне все, что знаешь. А теперь, прочь с глаз моих, иначе прикончу». В этот раз голос снова раздвоился. Залпом добиваю всю бутылку и со злости бросаю ее в стену. Посыпались осколки, крови нет, порезов нет, мои руки не пострадали, хоть я и поймал ладонью отлетевшее горлышко, раскрошив его пальцами в мелкие стеклышки. Подхожу к зеркалу и снова вижу свои демонические глаза эдакса. Следом за бутылкой уничтожается зеркало. Вроде успокоился, трогаю голову, рогов нет. «Дари, еще бутылку». Это уходит так же быстро, повторяя судьбу своей предшественницы. Репаро. Закуриваю еще одну сигарету, падая на постель. Дожили, я теперь стал каким-то эдаксом, гребаным пожирателем душ. Ну и почему мне так везет? Вхожу в мир богов. «Мара, где ты?» — ору на всю округу. Спустя пару минут моего буйства, на уже порядком подпаленную опушку выходит госпожа. «Почему ты не сказала мне об этом?» — указываю на вновь выросшие рога. «Малыш, я говорила тебе, что эта сила тебя уничтожает, но не упоминала о том, что я стану каким-то эдаксом. А не все ли равно? Ты утоляешь свой голод, а я все равно люблю тебя. И что будет дальше?» — голос исказился. «Ты уже потерял человечность, став пожирателем душ. Дальше ты просто будешь увеличивать свою мощь. Пока». Выхожу обратно в свой мир. Как же бесит. Все, черт возьми, знают, но оставляют меня в полной заднице. Какого, собственно сказать, хрена? Ну нафиг, спать, я слишком устал. Ярость, тайная и родная кровь. Примечание к части. Всем доброго здравия. Каюсь, совсем обленился и сдал оружие врагу в виде творческого кризиса. Сюжет продумывал не одну неделю, но надеюсь, что вышло вкусно. Надеюсь, что больше таких перебоев не произойдет. Всем вкусняшек и кофейку в тройном размере. ПС, жду ваших оценок, комментариев и предложений. Покормите голодного автора, ну позизя. Темная холодная ночь, я стою у окна. Мне так и не удалось заснуть. Алкоголь не помогает успокоиться, от него только хуже. Вся комната в осколках и обломках мебели, которую я крушил на протяжении нескольких часов, восстанавливал и снова разносил в щепки. Физические показатели достигли аномальных значений. Кожа не пробивается ни стеклом, ни металлом. Простое желание взять что-то в руку покрепче приводит к дроблению выбранного предмета. Энергия становится настолько плотной, что ее можно увидеть без истинного зрения. А эти грибанные рога никак не желают врасти обратно в мой череп. Состав крови изменился. Кто я такой?